«Да-да, нуждается», — печально подумали мы. «Это написано о нас. Конечно, о нас». Я продолжал. «Мы не предлагаем ее счастливым семьям, где все живы и здоровы, где родители могут сами растить и воспитывать своих детей, формировать их характер, исправлять недостатки, дарить любовь и ласку. Ибо никто не заменит детям отца или мать. Но есть семьи, где смерть, недуг или увечье кого-либо из родителей грозят разрушить счастье семьи, отнять у детей детство. Приюты здесь не помогут. А няньки и прислуга слишком эгоистичны, нерадивы или слишком неуравновешены в наш век нервных стрессов. Прекрасно сознавая, сколь многое предстоит еще додумать, изучить и пересмотреть, постоянно совершенствуя из месяца в месяц и из года в год наше изобретение, мы, однако, берем на себя смелость уже сейчас рекомендовать вам этот образец по многим показателям, близкий к идеальному типу наставника, друга, товарища, помощника, близкого и родного человека. Гарантийный срок может быть оговорен в... «Довольно», — воскликнул отец. «Не надо больше. Даже я не в силах вынести этого». «Почему?» — удивился Тимоти. «А я только-только начал понимать, как это здорово». Я сложил проспект. «Это правда? У них действительно есть такие штуки?» «Не будем больше говорить об этом, дети», — сказал отец, прикрыв глаза рукой. «Безумная мысль». «Совсем не такая уж плохая, папа», — возразил я и посмотрел на Тима. «Я хочу сказать, что если, черт побери, это лишь первая попытка, и она удалась, то это все же получше, чем наша тетушка Клара, а?» «Бог мой, что тут началось? Давно мы так не смеялись. Пожалуй, несколько месяцев. Конечно, я сморозил глупость, но все так и покатились со смеху, стонали и охали, да и я сам от души расхохотался. Когда мы, наконец, отдышались и пришли в себя, глаза наши невольно снова вернулись к рекламному проспекту». «Ну?» — сказал я. Я поежилась, не готовая к ответу Агата. «Это то, что нам нужно. Нечего раздумывать», — решительно заявил Тимоти. «Идея сама по себе неплоха», — изрек я по привычке, стараясь придать своему голосу солидность. «Я хотела сказать», — снова начала Агата, — «можно попробовать? Конечно, можно. Но когда, наконец, мы перестанем болтать чепуху, и когда наша настоящая мама вернется домой?» Мы ухнули. Мы окаменели. Удар был нанесен в самое сердце. Я не уверен, что в эту ночь кто-нибудь из нас уснул. Вероятнее всего, мы проплакали до утра.